Его травили как зайца. 2 апреля 1879 года в 9 часу утра Александр, как всегда, вышел на утреннюю прогулку. День императора протекал обычным, неизменным порядком. Он был уверен, что он так и умрет с этим распорядком дня. Но в тот день в расписании его жизни было внесено существенное изменение. 2 апреля 1879 года государь-император навсегда лишился традиционной прогулки. Из газеты «Русский инвалид» от 5 апреля 1879 года. 2 сего апреля в 9 часу утра, в то время, когда государь-император изволил по обычаю прогуливаться в местности, окружающей Зимний дворец, на тротуаре, прилегающем к зданию штаба войск Петербургского военного округа, навстречу его императорскому величеству с противоположной стороны здания вышел человек, весьма прилично одетый, в форменной гражданской с кокардой фуражке. Подойдя ближе к государю-императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в его величество и вслед за этим сделал еще несколько выстрелов. Проходившие вблизи люди, равно и городовые, немедленно бросились на злоумышленника и схватили его. Божие провидение сохранило невредимо драгоценные для России дни августейшего нашего государя. Злодей арестован, расследование начато. На самом деле все было куда постыднее. Он возвращался с прогулки. Уже прошел Певческий мост и вышел на площадь перед дворцом. Сзади, на расстоянии, чтоб не мешал думать, шел начальник его охраны капитан Кох. Поодаль, у арки главного штаба, как всегда, собралась толпа любопытных. И тут император увидел очень высокого молодого человека в длинном черном пальто и в форменной фуражке с кокардой, какие носят чиновники. Из дневника генеральши Богданович. Маков, видевший государя через полчаса после покушения, рассказывал со слов государя, что, поравнявшись с государем, молодой человек остановился и отдал ему честь. Лицо этого человека обратило на себя внимание царя, и когда он невольно обернулся, увидел пистолет, направленный на него. Поворот головы спас ему жизнь. Пуля просвистела мимо. Пуля пробила стену дворца, где и застряла. Злодей прицелился во второй раз. Царь уклонился влево. Преступник прицелился в третий раз. Царь опять уклонился. «Уклонился», — так назвал Маков бегство по площади государя Всероссийского. Итак, когда Соловьев выстрелил первый раз, стрелял с двух шагов, пуля просвистела мимо. И тогда Александр пустился от него наутек, как мальчишка. На глазах толпы государь всея Руси удирал у собственного дворца. Первый раз после смерти отца его заставили исполнять чужую волю. А Соловьев бежал за ним и палил. Выстрел. Император резко подал вправо. Он убегал зигзагами, как его учили в гвардии. 60-летний царь не потерял присутствия духа. Еще выстрел. Он бросился влево. Он уже слышал его дыхание. Еще два выстрела. Но он опять успел. Увильнул в сторону. Пуля царапнула шинель. И, наконец, последний, где-то внизу, мимо ног. Это Соловьев выстрелил, уже падая, когда его догнал Кох. В первую минуту Кох и полицейские на площади попросту остолбенели, потом бросились за Соловьевым. Тот успел сделать 5 выстрелов, когда резвый Кох догнал его и, ударив саблей плашмя, сбил с ног. Огромный револьвер валялся рядом. Соловьева окружили, топтали черное пальто и били, но Соловьев уже что-то грыз. Первым сообразил Кох. Поторопился разжать челюсть, но только расцарапал лицо Соловьеву. Во рту у Соловьева был орех с ядом. Чтобы покончить с собой, как обещал Михайлову, он принял цианистый калий, один из сильнейших ядов. Но яд, видно, был очень старый и, как оказалось, потом в значительной степени разложился. Соловьев остался жив. В это время из дворца выскочил Петр Шувалов. Отставной начальник 3-го отделения продолжал квартировать во дворце. Он умолил Александра сесть в подкатившую коляску, ведь кто-нибудь из них мог быть на площади. В коляске Шувалова царь проехал считанные метры ко дворцу. несостоявшегося цареубийцу повезли в канцелярию градоначальника. Александр вернулся во дворец триумфатором, объявил: «Господь опять спас». Императрица уже все знала, хотя он приказал ей не говорить. Она сказала, плача, фрейлине: «Больше незачем жить. Я чувствую, что это меня убивает. Сегодня убийца травил его, как зайца. Это чудо, что он спасся». В белом зале придворные, офицеры гвардейских полков. Один за другим прибывали члены романовской семьи. Брат Михаил, узнавший о покушении, прибежал во дворец без фуражки. Как и 13 лет назад, собралась масса народа. При появлении царя кричали «Ура!», как подсчитал услужливо кто-то, кричали целых 10 минут. Отслужили молебен. Но он чувствовал, что-то совсем изменилось. Тогда плакали от счастья, теперь старались быть счастливыми, потому что это было уже третье покушение. И случилось страшное. Привыкли к покушениям на своего государя. Вечером записал бесстрастно. Гулял. У главного штаба неизвестный выстрелил в меня 5 раз из револьвера. Бог спас. Собралась вся семья один за другим. Разговор с Дрентельном. Убийца арестован. Благодарственный молебен. Много дам и кавалеров. Все офицеры. Ура. Потом звонили колокола, и он вышел на балкон над Салтыковским подъездом. Толпа, собравшаяся перед балконом, приветствовала государя. Василий Бильбасов, известный публицист и историк, автор знаменитой истории Екатерины II, стоял в этой толпе. И он с изумлением рассказывал генеральше Богданович, как кто-то громко сказал: «Если патриот, кричи «Ура!», если социалист, то молчи». Слова эти были произнесены человеком, одетым мастеровым. И народ, близко стоявший, спокойно их слушал и ничего с этим человеком не сделал. В это время уже передавали шутку. Дворник, услышав колокольный звон, спрашивает: «Опять промахнулись?» Множество людей приходило в тот день на площадь гвардейского штаба. Так назывался участок Дворцовой площади у Певческого моста, чтобы увидеть на южном фасаде здания штаба следы от пуль, неумело выпущенных Соловьевым. Между тем в канцелярии градоначальника на диване лежал тот, о ком теперь говорила вся Россия. Ему 33 года, а он до сих пор ничего не сделал в жизни. Он, говоря языком чеховской пьесы, недотепа. Он с 3 шагов не смог попасть в государя. Он даже цианистым калием отравиться не смог, как задумал. Но этого недотепу теперь знает вся Россия. Его, которого никто и никогда не замечал, а теперь вокруг все хлопочут. Из ничтожества, безвестности, сразу в самые главные лица. Одна из причин террора — слава. Слава степняка Кравчинского. Теперь слава его, Соловьева. Очевидец описывал: рядом с диваном на полу стояла умывальная чашка с порядочным количеством рвоты. Ему промыли желудок. Его первым вопросом после того, как он пришел в себя, был: «Неужели я не убил государя?» Посокрушавшись открыто, успокоился. И лежал спокойный и важный. Потом как-то расслабленно попросил папироску. И уже кто-то с необыкновенной предупредительностью подскочил к нему, старательно чиркал спичками. У изголовья преступника, грациозно облокотившись на ручку дивана и загнувшись над ним, стоял господин в вицмундире с судейским значком и вкрадчивым голосом задавал вопросы. «Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к тому благому результату, что никто из невинных не пострадает, тогда как в противном случае...» Но Соловьев величественно молчал. Однако уже вскоре следствие все знало о покушавшемся.